От нее мы узнали о существовании дяди. Он тотчас приехал в Петербург, собирался жениться и назначил бабушке первое свидание у нас. Не желая встретиться с нею в доме Зверевой, где бабушка служила по его выражению. Свидание было назначено на другой день. Бабушка приехала к нам к обеду. Около 2 часов, когда было накрыто на стол, к нашему дому подкатил экипаж. Я побежал к окну. У подъезда стояла щегольская коляска, и из нее выпрыгнул, как 15-летний мальчик, дядя, у которого темно-русые волосы почему-то превратились в черные. Он подал руку даме, сидевшей в коляске. Хромая, немного кривобокая, она повисла на его руке и, едва переставляя хромые ноги, заковыляла за ним. «Это что за лягушка, царевна?» — воскликнула бабушка. Я расхохотался. Отец пожал плечами. «Не стыдно ли так называть совсем незнакомую женщину?» С неудовольствием заметила добродушная матушка и вспомнила, что на стол уже накрыто, а обед приготовлен не слишком роскошный. Она поспешила послать кухарку за пирожным и уже была не в духе. Ее смутил приезд барыни-обладательницы роскошного экипажа. «Матушка!» – драматическим голосом воскликнул дядя. И, рисуясь, подбежал к бабушке, таща под руку свою спутницу, одетую в светлое шелковое платье с вырезным лифом. У нее с одного плеча свалилась шаль, и мы могли разглядеть довольно желтую шею и тощую грудь, едва прикрытые тюлем. «Рекомендую вам мою невесту», – произнес дядя, и, кажется, хотел объявить ее имя, но его остановило невольное восклицание бабушки. «А Настенька!» – вырвалась у нее. Это восклицание смутило всех. Спутница дяди оправилась первая. Она бросилась к бабушке, схватила ее руку, поднесла ее к своим тонким, сладко улыбающимся губам и заговорила каким-то деланным детским глазком. «Маман, маман, как я рада вас видеть! Как долго я ждала этой встречи! Как я хотела познакомиться с вами, маман! Вы мне позволите называть вас с сегодняшнего дня этим именем? Я так давно никого не называла этим сладким названием!» Лепетала она и немного закатила глазки. «Называйте, называйте, если вам угодно», пробормотала бабушка и тяжело опустилась на кресло. Молодая особа подбежала к матушке, дядя говорил с отцом. Я стоял подле бабушки. «На содержании! Господи, он на содержании!» тихо шептала старуха, покачивая головой, как бы в забытьи. Я слышал эти слова, понимал всю их горечь, и у меня сжалось сердце за старуху, добрую, честную, хотя и испорченную воздухом гнилого болота. Она вполне понимала позор сына. И точно, что же может быть гаже, постыднее мужчины, живущего насчет женщины? А между тем, тысячи подобных господ толкаются по городам Европы и нашей России, одетые в щегольские военные и статские платья, разъезжают в блестящих экипажах, и трутся в великосветских обществах, хотя не получили ни наследства, ни клада, и вступили в жизнь с одним приглядным личиком да болтливым язычком. Все это знают, и жмут не краснее их грязные руки, потому что в этих руках блещет золото, их считают выгодными женихами, и ни одна матушка, которая топчет в грязь падших женщин, своих сестер, не задумается отдать свою дочь за одного из этих гнилых господ. Они, изволите ли видеть, шалят, предаются увлечениям молодости. Мой дядя вступил на этот торный путь без всякого сознания и по-прежнему оставался младенчески спокоен, безгрешен по наружности. Меня всегда удивляла эта особенная черта в его личности. Речь его дышала честностью, и уже роились в его голове новые планы полезной деятельности. Он замышлял какое-то гуманное предприятие, говорил, что нужно облегчить жизнь рабочего класса, толковал о причинах последней французской революции, поклонялся по-старому запрещенным книгам. Он был юнее и энергичнее на словах, чем когда-либо прежде, и совершенную искренностью звучали его слова. «Наконец-то люди начинают вспоминать о народе. Я видел близко его в эти 1.5 года, полюбил его от всей души. Несчастные женщины, что они там терпят от тяжелого труда? Если достанет сил, то сделаю что-нибудь для этих людей». Для нашего семейства в этих словах звучала какая-то скверная нотка. Мне с каждую минутою делался все более и более отвратительным этот человек. «Баклушник», — говорил со злостью отец по уходе дяди, из чего он вдруг накинулся на народ своей любовью. «Теперь все в Европе толкуют о рабочем классе», — заметил я. Это было мне известно от Носовича. «А я думал, что источник его болтовни еще гаже. Он что-то женщин очень жалел». Отец махнул рукою. «Но я не могу продолжать рассказ, не познакомив читателя с невестою дяди. Это будет последняя новая личность в моей истории».